В квартире Даши царил хаос, словно девушка использовала жилплощадь как склад, а не как место для проживания. Только в коридоре было более или менее свободно. Комната же походила на цыганское общежитие. Повсюду валялись лифчики, колготки и бижутерия. Дверцы в шкафу были распахнуты настежь, а ящики комода выдвинуты. «Ух ты!» — выдохнула Лера, увидев этот невероятный беспорядок. Дашку, конечно, никто не назвал бы аккуратисткой. Но такое... Девушка подошла к комоду и, встав на колени, запустила руку в ворох белья в самом нижнем ящике, пытаясь что-то нащупать. «Что ты ищешь?» — поинтересовался Павел. «Бабки», — резко ответила Лера, продолжая шарить в ящике. «Нету». «Сколько у Даши было денег?» «Не знаю точно», — ответила девушка, поднимаясь на ноги и стряхивая пыль с колготок. «Но у нее всегда их хватало. От отчима». «Как считаешь, ее ограбили?» «Ограбили?» Лера огляделась. Комната была прямо-таки напичкана дорогой техникой. Гигантский плазменный телевизор на стене, ноутбук фирмы Apple, стереосистема. «Нет», — решил Павел, — «на ограбление не тянет». «Значит, Даша сама взяла деньги. Но зачем они ей понадобились?» «У Даши были еще сбережения?» — спросил Трофименко. «Счет в банке», — быстро ответила Лера. «Отчим регулярно переводил ей деньги, чтобы она пореже дома показывалась. И много там?» «Не знаю», — покачала головой девушка. «Давай посмотрим ее комп», — предложил Павел, и, смахнув со стула ворох каких-то бумаг, уселся перед ноутбуком. «У нее тут мусора дофига», — пробормотал он одну за другой, открывая папки на рабочем столе Даши. «Никакой полезной информации». «А чего ты ждал?» — фыркнула Лера, подвигая еще один стул поближе к экрану. «Она же не Билл Гейтс». Близость тела девушки и аромат ее духов, напоминающий запах скошенной травы и полевых цветов, пьянил Трофименко, и его пальцы все медленнее двигались по клавишам. Он боялся окончательно утратить над собой контроль, а Лера, казалось, не замечала, что с ним творится. «Попробуй в закладках», — посоветовала она. Дашка редко что-то скачивала, просто не знала, как это делается. Но я ее научила добавлять интересные сайты в закладки. «Отличная мысль», — похвалил Павел и кликнул мышкой. «Ого, да тут черт ногу сломит. Дай-ка я», — предложила Лера и перехватила у него мышку. На мгновение их пальцы соприкоснулись, и Трофименко будто ударило током. Разряд был не сильным, но вполне ощутимым. «Так, что тут у нас? Распродажа в Стокман, неделя высокой моды в Милане». «Нет, не то». «А, вот, гляди, женская консультация онлайн». «И такие бывают». «За ваши деньги все что угодно», — рассмеялась Лера. «Тут СМС надо отправлять». «Ага, а это что такое интересненькое?» «Радуница», — прочитал Павел вслух, когда Лера вывела на экран одну из закладок. На фоне зеленого луга рассыпались симпатичные деревянные постройки. На заднем плане паслись коровы и овечки, а надпись в полэкрана гласила: «Вы не одни в этом мире». «Весьма жизнеутверждающе», — хмыкнул Павел. «Странно, что Дашка этим заинтересовалась», — заметила Лера. «Я знаю, что она очень боялась рожать. Если бы оставалась такая возможность, она непременно сделала бы аборт».